Вечер в пустыне, горная тропа, размышления у разрушенной мечети. Автор то охвачен молитвенным восторгом, то погружен в глубокое философское раздумье. Но стихи не получаются. Строфы мертвые, косноязычные. Ритм скачет, рифмы притянуты насильно. Убогая, грубо вылепленная форма снова оказывается неспособной принять в себя содержимое поэтической души. Стихи он писал до последних дней. Лирика с годами уступила место сатире, но стих остался столь же несовершенным. «Я испытал свои силы во многих искусствах, но почти ничего не достиг. Больше всего я ошибался и разочаровывался, но неудачи не сразили меня». Это пишет не профессор Исаев, а 40-летний Рональд Росс, все еще никому неизвестный полковой врач из Мадрасской провинции. 40 Исаеву исполнилось в 1926 году. Он не имел причин жаловаться на непризнание. Был директором института, уважаемым ученым и гражданином. Разрабатывал планы по разгрому решты и малярии. Получал грамоты и ордена. Но разочарование у тропического врача из Самарканда было ничуть не меньше, чем у его индийского собрата. Как глухой, мечтающий вырваться из тягостного безмолвия, как немой, который чится произнести слово, художник Исаев искал тот вид искусства, в котором мог бы выразить себя. Стихи не получались, в прозе он тоже не преуспел, хотя несколько раз брался за перо. Литературная отдушная всю жизнь оставались письма к жене. Он наполнял их описаниями природы, рассказами о мимолетных настроениях, острыми характеристиками знакомых и незнакомых. «Как хороша сейчас на мозга! Канны кроваво-красные так горят, что удивляешься, как это не загорелось у них листва. Канны золотисто-желтые светятся, как самородки золота. С трех сторон каннам широким каскадом низвергается голубая мексиканская ипомея. Солнце струит по ней голубые огоньки. Огромные холодные ладони листьев инжира. Теплые светло-зеленые пальчатые листья винограда. А дальше поблескивание трепещущих листьев тополя, заброшенных в светло-бирюзовое небо. И пенистые каскады травянисто-зеленой листвы ореха. Это ода к радости, вернее, ода жизни, завершается пепелисто-голубой водой хаоса. Она непроточная и кажется холодным самоцветом. В наугад взятых мною строках весь исаевский литературный, да и научный стиль, барокко, изобилие наблюдений больших и малых, значительных и мельчайших. Бушующий мир красок рвется из-под пера, захлестывает и автора, и читателя. Такая же избыточная информация и в исаевских воспоминаниях, и путевых очерках. Даже в телеграмме, где сдержанность диктуется техническими обстоятельствами, Исаеву-художнику трудно сдержать себя. Вот образцы его телеграмм жене. «Апрель. Прилетел в Бухару. Самарканд великолепен цветением. Здесь серенько, пыльно, солонцы, масса болот, аисты сидят в гнездах». А вот телеграфный этюд, который можно было бы назвать «Осень в Самарканде». На мозга затоплено светом, всех сторон золотые взрывы тополей. Утром корочка льда, днем бабочки. Пережили пылевую бурю Южного фронта, вторжение полярного фронта дождем. Ника, кот, готов к зиме, Я нет, петля ремонта. Та же осень в другом освещении. Был снег, осел в горах, цветы убиты, тропики листьев на земле и ветвях. Снова ясно. Очевидно, искусство начинается там, где художник способен ограничить себя насущно необходимым. Леонид Михайлович на такие жертвы не соглашался. Оставалась музыка. Симфонии, как роз, он не сочинял, но редкий день обходился без музыкальной зарядки. Это значило встать в 6 утра и слушать любимые пластинки до 8. Во время обеденного перерыва можно дополнительно угостить сотрудников бетховенским Эгмонтом или произведениями Скрябина. В дороге, а их в жизни Исаева всегда достаточно, он готов часами исполнять мужские и женские партии из любых опер, поражая случайных спутников точностью мелодического рисунка и памятью на оперные тексты. Ничего не стоит директору института в разгар экспедиции умчаться из голодной степи на машине за 150 километров, чтобы в 25-й раз прослушать в Ташкенте «Пиковую даму». В 8 утра на следующий день, минута в минуту, он появится в лаборатории, бодрый, подтянутый, лишний раз продемонстрировав, что искусство науке не помеха. Но музыка нужна главным образом Исаеву ученому, нужна как отдых, как развлечение. А Исаеву художнику необходима реальная материя, с помощью которой он мог бы заявить о себе, о собственных мыслях и чувствах. Глина, краски, поэтическое слово — нет, не то. Упрямец продолжает искать. Ищет долго, упорно и находит. Он начинает фотографировать. Фотографии Леонида Михайловича еще ждут своего Стасова. Рассудочная точность ученого и темперамент художника породили в области светописи нечто совершенно новое. Снимков много. Исаев начал фотографировать с конца 20-х годов и не выпускал аппарат из рук до последнего дня. В его фотокадр попадают горы Армении и монастыри Суздаля, улицы Москвы и Тбилиси, Индия и Китай. Но чаще всего на снимках Средняя Азия, Узбекистан. Мир, увиденный глазами ученого-художника, разнообразен. Тысячелетний мавзолей Исмаила Саманида и узбекские дети, идущие 1 сентября в школу, шумный базар в Бухаре и одинокий саксаул в Кызылкумах, сочные портреты жителей Кишлака и полный тонкого лиризма весенний самаркандский пейзаж. В любом снимке его собственная точка зрения – его собственное видение мира. Чаще всего перед нами неразрозненные, случайно выхваченные наблюдения. Исаеву хочется схватить жизнь в ее непрерывности и движении. И тогда возникают циклы снимков, панорама событий, связанных не столько временем и пространством, сколько внутренним настроением автора. Из этих циклов Леонид Михайлович составлял целые альбомы, где переплеталось вчерашнее и сегодняшнее, древность и новь. Сохранились альбомы весенние, зимние, археологические, посвященные воде, аистам, биографии самого фотографа. Один из таких альбомов с собственноручными надписями Исаева – представляет собой как бы лирический отчет о поездке в Кишлак Кара-Тепе. Мечеть и медресе XIV века Чыры-Бакир в окрестностях Бухары Многие годы оставались излюбленным объектом Исаевского художественного поиска –